Вот что они делали с удовольствием, так это учились. То есть мы тоже вроде лодырями не были. Коля Самохвальский так вообще был гений. Не из удобрений, а настоящий гений учебы. Да-да, так все с большой буквы. Но и у Самохвальского были любимые предметы и нелюбимые. Даром, что и за те, и за другие он получал обычно высшие баллы. А у клонов любимыми предметами были все, включая курс «Обмундирование, снабжение и комплектация», где нам на протяжении семестра рассказывали, как по маркировке контейнера определить, что в нем – бутерброды с колбаской или гаечные ключи. Клоны зубрили все без разбору, с одинаковым энтузиазмом, с неугасающим рвением. На предложение прогуляться по летнему саду в свободное время реагировали однообразно. «Родина послала меня учиться, а не развлекаться». Или «У меня нет морального права отдыхать, когда моя родина работает». Может быть, учителя Заотары из высшей касты требовали от них такого поведения, не знаю. Но самым ужасным было даже не это, а их девушки. Не сами девушки, а, так сказать, сопутствующие им обстоятельства. За девушками клонов ухаживать категорически не получалось. Попробуй поухаживай, когда они везде ходят табунами по 5-6 человек. А ведь хотелось, черт возьми, за этими девушками поухаживать. Я поначалу, когда только увидел новеньких техничек, просто онемел от избытка впечатлений. Не то чтобы наши представительницы лучшей половины были какие-то уродины. Просто девушки клонов были непознаваемые. И внешне, и внутренне. Черноволосые, с широкими бровями и точеными скулами, высокие, подвижные и воздушно худые. Двигались они легко и очень плавно, словно бы проскальзывали по воздуху, а вот глаза у них были грустные, иногда словно даже укоряющие. Говорили в Станьке мало, все больше слушали. Но когда все-таки говорили, в их словах чувствовались силы и какой-то совершенно неземной, не наш жизненный опыт. Честно говоря, глядя на этих девушек, мне совершенно не верилось, что конкордианская раса способна к обычному человеческому размножению, и что сексом в теории клоны занимаются так же, как и мы, по крайней мере, в рамках анатомических аналогий. Но как это им удается, если их девушки не терпят даже случайных прикосновений? Когда танцевать они не идут ни за какие ковришки, а на комплименты не реагируют. Может быть, это конкретно мы им не нравится, а промеж себя они там очень даже дружат, обратившись лицом в южном направлении. Все это было таинственно. А что мы, мужчины, любим в женщинах? Правильно, тайну. В общем, меня всегда тянуло узнать клонов поближе. А теперь легко представить, что я подумал, когда нам с Самохвальским торжественно объявили, что мы в числе прочих героев операции по искоренению джипсов приглашены на планету Ардвисура в специальный санаторий для военнослужащих Конкордии под названием Чахра, и что мы пробудем там, на берегу теплого моря, целую райскую неделю среди молчаливых черноволосых женщин с грустными глазами. Я подумал, мне снится это. Так не бывает. И еще, неужели я, наконец, отосплюсь? Роскошь. Найдется, интересно, такой курсант в Северной военно-космической академии, который не знает, что это слово значит? Не думаю. Правда, каждый по-своему понимает, что такое это роскошь. Вот Фрол Кожемякин, тот уверен, что роскошь — это иметь табун лошадей, 100 гектаров чернозема плюс-плюс, и двух жен дородных таких бабищ в красных сарафанах с золотой оторочкой, да еще и пяток детей, чтобы не скучно было. Кольк Самохвальский, образованный человек, считает, что роскошь — это как на вилле у советника по вопросам культуры российской директории, что на берегу озера Селигер. На той вилле косули ручные расхаживают, кедры высокими ветвями шумят, а внутри зимний сад с поющими вольтурнианскими орхидеями. Колибри мил так суетятся. Картины, конечно же, на стенах. И не стерео-джоконды всякие плебейские, а настоящие, бесценные врубели-ренуары и рогеры-вандервейдены. А мебель вся на силовых подушках болтается над ореховым паркетом, только свистни ближайшему креслу, а оно уже тут как тут. За всем этим присматривает прислуга, настоящая, а не роботы всякие недоделанные, с живыми интеллигентными лицами. Чего извольте-с, товарищ? Володя Гуркин, известный пошляк, представлял себе роскошь по-своему, по-пошлому. Сидишь ты в столице в люксе гостиницы «Эксельсиор» на кожном диване с бокалом алазани, а вокруг певички за дами крутят, актриски фигуристые и все в купальниках, а лучше даже без них. Я, как уже говорил, роскошь видел в том, чтобы отоспаться. И вот чахра. Гигантская здравница на берегу теплого моря с тем же самым названием чахра. Я потом заметил, что в Конкордии все обожают использовать по нескольку раз одни и те же имена, и что вообще с фантазией у них плохо. Вода в море 29 по Цельсию. Температура воздуха такая же. В 10 метрах от прибоя берег круто уходит вверх. Там, среди кремово-розовых кустов нашего земного олеандра, среди цветов неведомой переливчатой породы, среди гигантских раскидистых деревьев, чем-то напоминающих секвойи, двухэтажные корпуса, облицованные розовым мрамором, крытые красные черепицы и крыши, парадный вход с ковровой дорожкой. Вот в одном из таких корпусов наша с Колей комната. Окна выходят на подернутое зеленоватыми барашками море. Ширина моей кровати 2 метра 80 сантиметров, я сам лично измерил. Две туалетные комнаты с архаическими, то есть супершикарными ваннами и, между прочим, никаких признаков счетчиков расхода воды. Кормят 5 раз в день. Спиртные напитки за счет принимающей стороны, то есть за счет вооруженных сил Конкордии. Роскошь она самая. Пока я рассматривал нашу комнату, обставленную натуральной деревянной мебелью, пока я любовался хрустальными бокалами с серебряными ножками, что стояли на ажурной металлической стойке возле набитого непочатыми бутылками бара, в голове моей вертелось 3 вопроса. Зачем эти сволочи врали нам, что Конкордия — государство нищих? Неужели это все для нас? Если так у них отдыхают простые кадеты, пусть даже отличившиеся в бою, то как же у них отдыхают генералы? В первую же ночь в чахре я проспал 18 часов. В первое же утро я умял 6 порций моего любимого мороженого крем-брюле с авокадо и наелся тостов с сыром до сытой одури. А потом мы с Самохвальским купались, загорали, шлепали картами и пялились на конкордианских девушек на пляже. Девушки в этой здравнице имели много общего с теми конкордианскими техничками, которые учились в нашей академии, начиная с грустинки в черных глазах и стройных фигур и оканчивая тем, что все они проходили по ведомству военному, как и мы. Об этом свидетельствовали их форменные комбинезоны. А главное отличие состояло в том, что девушки в чехре умели улыбаться. Делали они это не так часто, как наши с Колей соотечественницы, но главное, что делали. Мы как раз гадали над причинами этой приятной перемены, сидя под радужным парусиновым зонтом и швыряя в набегающую волну галыши, как под наш зонтик заскочили 2 черноволосые амазонки повышенной симпатичности. Обе были в полупрозрачных пляжных халатиках, босиком и с фруктовыми коктейлями в руках. Они впорхнули в тень нашего зонта и испытующе уставились на нас с Колей. «Что-то случилось?» — встревожно спросил я. «Ничего не случилось, мы хотели к вам присоединиться», — ответила девушка с 2 черными косами. На ней был красный халатик с глубоким вырезом, и выглядела она на все 100. Нет, на все 300. Не возражаете? «Присоединиться к нам?» — переспросил я, старательно округляя глаза. Говоря по правде, я не верил своим ушам. «К вам! У вас тут прохладно, имеются свободные шезлонги. Так можно или нет?» «Конечно, можно, о чем речь, будем рады», — засуетился Коля. Он живо вскочил и придвинул оба шезлонга к столу, заваленному игральными картами, вперемешку с обертками от чипсов, и хлебосольным жестом указал девушкам на сиденье, мол, милости просим, гости дорогие. Те не заставили себя упрашивать. Расселись, как по команде, заложили ногу на ногу, получилось довольно-таки обольстительно, и поставили бокалы на столик. Вроде как хотели сказать, что разговор намечается долгий и интересный.